Сокурсники. В нашей газотурбинной группе ленинградцы составляли примерно половину. Остальные были приезжими из провинции, из деревни. Двое-трое только что демобилизовались, эти были постарше. Приезжие жили в большом студенческом общежитии во Флюговом переулке. Десяток трамвайных остановок отделял их от института, который располагался совсем на окраине города, в Лесном. Мне нравились деревенские. Была в них какая-то приветливость к каждому встречному, какая-то глубинная незлобивость. Увы, почти все они через год-два превращались в окрысившихся неврастенников. Видимо, городская борьба за существование была для них настолько непривычной, что быстро выжигала запасы доброты, накопленные в годы жизни среди своих, понятных односельчан. Не так ли Платон и Каратаевы, Герасимы, Хари и Калинычи превращались к изумлению русских писателей в Челкашей, Сатиных, Кашириных? Тем не менее, в студенческой среде нервность и раздражительность очень редко доходили до прямого насилия. Лишь самые свирепые ссоры могли закончиться дракой. Видимо, те, кто легко готов был пускать в ход кулак, финку, кастет, остались за институтскими стенами. С ними мы сталкивались теперь во время патрулирования улиц и парков, когда выполняли роль народных дружинников. Красная повязка на рукаве, пьянству и хулиганству бой. И надо сказать, что в 1950-е годы городскую шпану удалось приструнить. Разгул послевоенных лет постепенно сходил на нет. Нравы студентов были вполне демократичными. Не могу припомнить чванства, снобизма, щегольства одеждой, хвастовства богатством. Общая бедность уравнивала. Никто не приезжал в институт на своих машинах. Носили одинаковые покупные пиджаки и куртки-москвички. Ботинки и туфли фабрики «Скороход». Конспекты и учебники в одинаковых портфелях и чемоданчиках. Когда появилась мода на узкие брюки и стильные прически-канатки, против них началась газетно-пропагандистская война. Так называемых «стиляк» клеймили на комсомольских собраниях, вывешивали карикатуры на них. Но так или иначе, каждый находил себе маленькую клумбочку для тщеславия. Саша Завьялов отлично играл в волейбол. Валерий Шиндер с его кларнетом и Витя Берман у рояля аккомпанировали нашим танцулькам. Миша Блинов оказался счастливым владельцем мотоцикла, катал девушек на заднем сиденье и в коляске. Мы с Мариной появлялись на сцене в студенческих капустниках. Слава Улитин обучал друзей акробатическим трюкам, входившего в моду рок-н-ролла. Но был в нашей группе и один прямо опереточно неправдоподобный негодяй, находивший радость только в одном – в подавлении и унижении окружающих. Белокурый, миловидный, он мог при встрече протянуть руку однокурснице и потом, продолжая приветливый разговор, начать выкручивать ей пальцы, пока она не попросит пощады со слезами на глазах. Спокойно рассказывал о том, как наслал на молодого преподавателя, поставившего ему двойку, своих шпанистых братьев, и как хорошо они его избили. Однажды мне нужно было прийти к нему домой за какими-то учебниками, и он, встретив меня у метро, всю дорогу до дома шел нарочно так быстро, что я был вынужден трусить за ним в 10 шагах сзади. Закончив институт, он получил место преподавателя, но вскоре был арестован за взятки, судим и отправлен в лагерь. Широкая мраморная лестница поднималась на 2-й этаж к дверям библиотеки. Там была установлена статуя Михаила Ивановича Калинина. Во время перерывов между лекциями около нее всегда собиралась кучка студентов с разных факультетов, объединенных общей страстью – преферанс. Я тоже был членом этого импровизированного игорного клуба. Сговаривались о том, где и когда расписать пулю. Играли не только дома, но и в институте. Нужно было только зайти к диспетчеру и попросить на 2 часа свободную аудиторию для факультативных занятий. Захватив игорный плацдарм, мы придвигали к дверям стол, на него клали чей-нибудь чемоданчик и подсовывали его под ручку двери, так что снаружи ее было невозможно открыть. Через 2 часа исчезали, оставив аудиторию невыносимо прокуренной. Играли на деньги. Как правило, я выигрывал, и эти выигрыши были серьезной добавкой к студенческой стипендии. Однажды я сделал глупость. Сознался, что выигранное потратил не на выпивку, а купил нам с Мариной билеты в театр. Возмущению партнеров не было предела. «Ах ты, театрал! Сибиркин, ты слышал?» «Зайцев, когда мы с тобой последний раз были в театре?» «Как же ты не помнишь? Там были такие ложи с зеленым бархатом, а за каждый маленький тамбур, где мы с тобой бутылку зверобоя так славно раздавили». С тех пор обыграть Ефимова сделалось делом чести и принципа для всех членов клуба имени Калинина. «Ефима ободрали!» — разносилось по коридорам, как радостная весть. Но случалось это нечасто. Зато, когда преферансистам откуда-то попали в руки бесплатные билеты в театр, они придумали несложную аферу. Пришли к матери Сибиркина, показали билеты и сказали, что в театр так хочется, но вот за билеты надо выложить 40 дореформенных рублей. Мать умилилась внезапной тяге к культуре и дала деньги. То же самое они проделали с матерью Зайцева, а потом еще продали билеты у входа в театр. И уж после этого, конечно, загудели на всю ночь. «Если завтра война...» Пропустить общекурсовую лекцию было легко. Там никто не устраивал проверку посещаемости. Потом наверстывали пропущенное при подготовке к экзаменам. Получить 2 никому не хотелось, за это лишали стипендии. Но был один предмет, который ставил дисциплину посещений превыше всего – военное дело. Либеральных западных наблюдателей всегда восхищало бесплатное высшее образование в коммунистических странах. Они не хотели замечать 2 важных моментов, сопутствовавших этой щедрости. Первое. Зарплаты дипломированных выпускников, инженеров, учителей, библиотекарей, врачей в первые годы работы были смехотворно малы. Будучи назначен по окончании института на должность начальника экспериментального турбинного стенда, я получал гораздо меньше любого из 6 механиков, находившихся в моем подчинении. На Западе студент часто берет кредит, чтобы оплатить учебу, и потом выплачивает долг. Коммунистическое государство проделывает эту же финансовую операцию административными мерами. Сначала поддерживает студента стипендией, а потом вычитает в кавычках из его зарплаты, компенсируя свои затраты. Второй момент. Каждое высшее учебное заведение в СССР было одновременно и военным училищем, готовившим офицерский состав армии. Из студентов энергомаша военная кафедра должна была сделать артиллеристов-зенитчиков. В течение 4 лет мы изучали премудрости, тактики и стратегии, обучались обращению со стрелковым оружием, разбирали и собирали различные узлы зенитной пушки, учились рассчитывать установку дистанционного взрывателя зенитного снаряда и тому подобное. Таким образом, немалая часть бюджета Министерства народного образования представляла собой на самом деле расходы на оборону. Все военные премудрости преподавали офицеры в чине не ниже капитана. На стенах красовались цветные чертежи зенитной пушки в разрезе и карты сражений Второй мировой войны. Полковник Бабыкин, подкрутив старорежимные усы, объяснял тайны науки топографии. «Берете циркуль, осторожно просовываете 2 пальца между ножек». Многозначительная пауза. «Что за смех? Прекратить немедленно. Я говорю между ножек циркуля, так?» Затем раздвигаете ножки, я сказал прекратить смех. Отшлифованная десятилетиями шутка срабатывала безотказно. После 3 курса вся мужская часть факультета была отправлена летом проходить военную практику. Наша группа попала в расположение зенитных батарей, установленных на узкой песчаной косе в Балтийском море. неподалеку от Калининграда, бывшего Кёнигсберга. Жили в палатках, тропинки между которыми были сделаны из стреляных орудийных гильз. В первую же увольнительную я сфотографировался в пилотке и гимнастерке и с гордостью вложил фотографию в письмо Марине. Кормили нас по большей части жидким картофельным пюре и нестерпимо соленой селедкой. После нее мучительная изжога лишала сна. Тренировались в стрельбе по мишеням из пистолетов и автоматов. Время от времени нас сводили смотреть учебные стрельбы зенитных батарей. 6 пушечных стволов, задранных в небо, послушно поворачивались, следуя командам радара. И залп бил по нашим непривычным барабанным перепонкам, как кувалдой. Потом все это всплывет в моем романе «Архивы страшного суда». Конечно, были и неизбежные занятия идейно-политической подготовкой. За год до нас в этой сфере случился большой скандал. Один из приехавших студентов оказался тайным баптистом и на торжественном заключительном построении отказался присягнуть красному знамени. На головы начальства посыпались выговоры, кого-то понизили в чине, поэтому каждое политзанятие наш лектор кончал предупреждением, призывом, мольбой. «Если среди вас есть баптисты, лучше сознайтесь заранее. Ничего не будет, тихо отправим домой. Главное, чтобы не случилось такого позора, как в прошлом году». И вот наступил торжественный день. Рота студентов в солдатской форме выстроена на плацу. На трибуне приехавший генерал, золотые погоны, играет оркестр. Наш капитан вызывает по списку первую пятерку. 5 будущих офицеров-зенитчиков стоят перед строем. В руках у каждого фанерная дощечка с наклеенным текстом присяги. Начинается громкое скандирование. «Я, гражданин Советского Союза, торжественно клянусь!» 4 скандируют, а 5-й молчит. Его фамилия Вапилов. Он заика. Но из тех заик, по лицу которых даже не видно, что он пытается что-то сказать. От сильного волнения он иногда просто лишается дара речи и беспомощно смотрит на окружающих. Среди начальства смятение. Испуг. Неужели опять? Побледневший капитан подбегает к молчащему солдату, заглядывает в глаза. «Ты что, а? Ты чего молчишь? Тоже баптист?» Вапилов судорожно мотает головой. «Он просто заикается», — подсказывает стоящий рядом. «Почему не предупредил?» — шипит капитан. Потом выхватывает у молчуна дощечку с присягой. «Ну, повторяй. Я гражданин Советского Союза». Вапилов радостно кивает. Капитан, отирая капли пота со лба, дочитывает текст до конца. Вапилов кивает на каждую фразу. Золотые погоны на трибунах испускают вздох облегчения. Неужели пронесло? Пребывание на Балтийской косе я могу включить в список своих незаслуженных удач. Да, отслужил в советской армии, но без чистки гальюнов и всего 5 недель.